Громко бьют часы с оттяжкой. Бомхр, бомхр. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Только-то, может, не все удары сосчитала? А из гостиной Дунька-то, она же там была, маменька. Ох, ох, голову разламывает, ох, думала смертушка, шею не повернуть, ох. Да что же это, Господи, ноженьки не держит. Дай порошки от головы. Ох, не доживу до утра. Как было все ладно. Явилась проклятущая, Содом подняла. Убил ее папенька, наверное, лопочет Горбуня. Что это страшно мне, маменька? Где Гланька-то? Гланька! Не ори, дай порошки, говорю, и от сердца капли. Дуня вышла из горенки. Клавдеюшка замерла на пороге, вытаращив глаза, ахнула, вскинув руки, сползла по косяку на порог. «Ой, Господи!» — вскрикнула мать и, завидев Дуню, с револьвером заорала. «Караул!» На сгиб левой руки перекинут лакированный ремень буржуйской сумки. Достала папироску с зажигалкой, закурила, кося глазами на Клавдею. «Ну, я вам припомню, сестрица и маменька», — зло сказала Дуня. И, схватив Дарюшкину дошку со стола, не выпуская из зубов папироску, застегнулась на три пуговки. «Ох, смертушка!» Возле дивана лоскутья желтой дошки, шапочка уцелела. Дуня взяла баульчик, шапочку и шерстяные варежки. «Ох, не доживу до утра!» «Доживете, маменька, доживете! Но сыщет тебя смерть, потаскушка проклятая! Проклинаю! Кляните, кляните, черт с вами!» Прислушиваясь к чему-то, взглянула в темную прихожую и потихоньку вышла из гостиной. Лампа с закоптелым стеклом, тусклость и две головы лицом к лицу совещаются. Они, ревкомовцы, на них вся ответственность и тяжесть новой советской власти. Жизнь требует немедленных решений и деяний, а у них ни опыта, ни умения. Мамонт Головня, председатель ревкома, прямой и высокий, как колокольня. Рыжий Аркадий Зырян, его заместитель, единственный большевик на всю Белую Елань. В Белой Елане будоражатся тополевцы. По Сагайской волости рыскает банда Юскова Урвана. Где-то здесь прячутся святой Прокопушка Боровиков, Исаул Потылицын, братья Юсковы, Елизары и Игнатий, бывший урядник. В ревкоме дежурят поселенцы с фронтовыми винтовками. Времечко. «Гляди, мамонт, поджарит нас контрики Елизара Юскова», — бурчит Аркадий Зырян. Головня подкручивает пальцами стрелку усов. «Глядеть надо в оба». «Глядим, а что толку?» «Пощупать надо тополевцев. Может, они на заимке в тайге?» «Давай прочешем. Где у Юскова и Потылицыных заимки?» «В Лишачьих горах, по Амылу». В соседней классной комнате, где недавно Дарюшка учила ребятишек грамоте, заливисто хохочут мужики. «Что они там ржут?» Головня подошел к двери, приоткрыл на ладонь. Кучась возле железной печки, дружинники дымят цигарками самосада, а над ними возвышается Васька Трубин в мерлушковой шапке, сдвинутый на тугой затылок, в полушубчике с пятнами и звездки на спине, чью-то стену вытер, покачиваясь на толстых ногах в разбухших старых валенках, рассказывает. «Ну как, выхватила она револьверт, да к Михаиле Елизарычу. Я, говорит, приехала, чтобы всех вас прикончить, выдрать с корнем. Жалею, говорит, не застала папашу Душегуба. Моментом спровадила на тот свет». Михайло Елизарыч наклал в штаны со страху. А эта самая домоводительница, ей-бо, треснуть на этом самом месте, лужу под себя пустила. «О-о-о!» — рванули дружинники, аж в железной печке загудело. «Что ты им заливаешь?» — поинтересовался Головня.